Я с тобой согласен, мой мальчик. Пока это самый сильный источник, который мне попадался в этом мире, сказал Дориан. Нужно попытаться попасть внутрь и выяснить, что там такое. Судя по равнодушному лицу Нарышкина, он не чувствовал ничего такого. Чего стали? Вы же хотели ее посмотреть, ну так смотрите или вы думаете, что я здесь с вами до утра торчать буду? Мы медленно обошли вокруг нее в поисках чего-нибудь такого, что могло бы привлечь наше внимание, но все было так, как и говорила Полина. Никаких намеков на дверь или что-то такое. Просто как будто ее вытесали из камня, поставили здесь и облепили мхом. Вот только что-то там все-таки было. Я в этом уверен. Сделав вокруг нее пару кругов, я попробовал подойти поближе, чтобы попытаться положить руку на стену. Вдруг почувствую что-нибудь необычное. Но к моему удивлению ничего не вышло. Когда до этой башни оставалось сделать последние 5 шагов, я вдруг уперся в невидимое препятствие. На ощупь это было похоже на мягкий магический барьер, и если положить на него руку, ее приятно покалывало. Ага, вот и та штука, из-за которой нельзя подойти к этой башне. Ты смотри, не обманула Полина, а я думал, врет. Прикольная штука, сказал Лешка, надавив на нее несколько раз. Это что такое, Борис Алексеевич? Какой-то уникальный вид магического барьера, Нарышкин. Я думаю, какая-то древняя магия, если ты хочешь знать мое мнение. Ваше мнение отличается от других, спросил княжич. Не только я так считаю, Алексей, ответил он. На этот счет есть несколько мнений, но никому не известно, какое из них правильное. Пока эту загадку не удалось разгадать. А что эта штука делает у нас в школе? Спросил я. Неправильный вопрос, Темников. С учетом возраста, как ты говоришь этой штуке, было бы правильнее спросить, почему Китиш находится возле нее. Но и на этот вопрос я тебе не отвечу. Я бы еще долго мог находиться здесь. Даже то количество энергии, которое вырывалось наружу, приятно пьянило и будоражило мой мозг. А что будет, если попасть внутрь? Классное место. Ну что, насмотрелись? Спросил Щекин. Надеюсь, я больше не увижу здесь ваши физиономии? Неа, уверенно ответил Лешка. Зря мы сюда приперлись. Ничего здесь интересного нет. Лично я придерживался другой точки зрения. Если сюда нельзя попасть обычным путем, значит будем действовать по-другому. Для начала активируем план П под кодовым названием Ибрагим. Посмотрим, что призрак расскажет насчет этого места. Темников, не слышу ответа. Кажется, я задал вам вопрос, повысил голос компонент. Полностью согласен со своим другом, Борис Алексеевич. Самое скучное место из всех, что я видел, уверенно соврал я. В самом деле, спросил Щекин и подозрительно посмотрел на меня. Надеюсь, что так оно и есть. Давайте сюда ваши руки. Через мгновение мы вновь телепортировались обратно. А теперь оба чешите на ужин, сказал компонент и вновь поправил свою огромную сумку, которая все время съезжала ему за спину. У меня есть кое-какая работа. Еще раз здесь увижу, заставлю литр мази для пяток из коричневых бронзовиков делать. Услышав его последние слова, мы с Лешкой стремительно рванули в сторону общаги. Всем ведь известно, что второе название коричневых бронзовиков – это жуки-вонючки. Воняет от них так, что хоть из лаборатории выбегай. Ну а чтобы целый литр мази из них сделать? Нет, такого и врагу не пожелаешь. Хотя, разве что Шуйскому. Спустя полчаса мы уже были с Нарышкиным в столовой, где с удовольствием лопали булочки с маком и запивали их горячим чаем. Лешка жаловался, что зря потратили вечер и что он еще скажет своему старшему брату пару ласковых насчет такого интересного сюрприза. Ну а я вспоминал свои ощущения возле этого необычного места и размышлял, когда будет удобнее всего отправиться туда вместе с Ибрагимом. При этом постараться сделать так, чтобы не попасться на глаза Щекину. Как-то не хотелось мне с этими коричневыми бронзовиками связываться. «Максим», — услышал я за спиной тихий голос Алисы, — «ты не занят?» В этот момент Лешка запихнул в рот остатки булки, запил ее чаем и встал из-за стола. «Ладно, ребята, время позднее, побегу-ка я спать», — сказал он, махнул мне рукой и подмигнул. «Мне кажется, я здесь все равно лишний». Не дождавшись моего ответа, Цветкова села на Лешкино место и посмотрела на меня зареванными глазами. «Ты на меня сильно злишься?» – спросила она и шмыгнула носом. «Блин, ну вот и как можно на этих девчонок злиться, когда они все время играют не по правилам?» «Мне кажется, я вела себя как полная дура», – продолжила она, пока я хранил молчание и пытался прожевать булку. «Давай мириться, я тебе обещаю,

Черт его знает, Артем. Захар Данилович запустил руку под пиджак и нервно почесал грудь. Что-то сердце щемит, предчувствие у меня какое-то нехорошее. Да брось, усмехнулся Чернов. Просто ночь уже, весь вечер об одном и том же говорим, вот тебя тоска и взяла. К тому же, ты только с дороги, что удивительного. Давай лучше выпьем на ночь глядя и будем расходиться. Поедешь отдыхать и сам не заметишь, как сердце отпустит. Для тебя это сейчас самое лучшее лекарство. Ну давай, махнул рукой Кишкин и отсалютовал своему заместителю бокалом. Ты прав, с этой работой лезет в голову всякая дрянь. Твое здоровье, Артем. Только к пятнице все равно подготовься как надо. Да перестань, что может случиться. От автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо вам огромное. Глава 10. Орлов начал с опроса старшеклассников и пошел по нисходящей, так что моя очередь подошла в самом конце. К этому моменту я уже был один. Со второго курса было всего два человека, я и еще какой-то парень из багрового класса, с которым я не был знаком. Первый курс в этом году вообще был каким-то слишком слабым. Ни одного ученика из нового набора в приемной Орлова. Если так и дальше пойдет, то после нашего с Нарышкиным выпуска скукотища в Китеже наступит неимоверная. Кроме директора в кабинете были Громов и Островская. Я так понимаю, Роман Артемович находился здесь на правах мастера темных классов, а Виктория Артемовна как преподаватель по артефакторике. До этого момента здесь была целая делегация преподов, ведь каждый из них был мастером какого-нибудь ученика. Но сейчас они все разошлись. Судя по настроению всей троицы, в пробуждении конструкта меня никто особо не подозревал. Во всяком случае, вопросов было немного, причем все они были на тему артефактов, о которых я даже понятия не имел, как и о принципах их работы, собственно говоря. В конце концов все закончилось тем, что Островская предложила меня отпустить. Ясно ведь, что Темников не имеет к этому никакого отношения, подвела итог Виктория Артемовна. На втором курсе ученики даже понятия не имеют, что такое конструкт. Этим начинают заниматься во втором полугодии четвертого. «Ну, Максим у нас вундеркинд», — сказал Орлов. «Он знает много такого, чего остальные ученики еще не изучали. Даже такие вещи, которые в принципе не входят в школьный курс обучения». Он немного помолчал, выстукивая пальцами на своем рабочем столе какую-то мелодию, затем кивнул. «Но в целом я согласен. Не думаю, что Темников к этому причастен. У него несколько другая специфика интересов». «Да, Максим, я решил ничего не отвечать. За последнее время я вообще понял, что если почаще помалкивать в разговоре с преподавателями, то можно избежать множества ненужных проблем. По крайней мере, большей части отработок совершенно точно. Иди, Максим», — сказал директор, выдержав паузу, видимо надеясь, что я решу что-то сказать. «Прошу помнить насчет техники безопасности в общении с конструктом. Пробовать его разбирать или взрывать тоже не стоит. Борис все-таки с интеллектом, может неправильно понять. Да я и не собирался», — соврал я. «На самом деле у меня была мысль попытаться забраться к нему внутрь и посмотреть, как оно там все работает. Оставшиеся занятия на сегодня отменены, так что можешь в свой класс с ним возвращаться», — обрадовал меня на прощание Орлов. Хотя Лешке повезло больше. Его раньше отпустили, а сейчас и так уже вечер почти. Одно занятие всего и осталось. Когда я вышел из главного корпуса, меня ждал неожиданный сюрприз. На одной из лавочек недалеко от входа расположился Емельян Гордеев, который, увидев меня, помахал рукой. «Ух ты, как интересно! С чего это вдруг он решил со мной поговорить?» «Да я чем? Меня зовут Емельян», — представился он и протянул мне руку. «Угу, я знаю», — кивнул я. «А меня Максим, тоже знаю», — усмехнулся он и показал на дорожку, которая вела в школьный парк. «Пройдемся, почему бы и нет, дождь вроде бы не хлещет». Мы молча прошагали метров 20, и я заметил, что мы идем в сторону Бориса. «Спасибо, что не сдал меня», — начал разговор Гордеев, когда я уже начал недоумевать, почему он молчит. «Да ни за что», — пожал я плечами. «Это не в моих правилах, если что. Конструкт, твоя работа, глупо это отрицать, правда?» — усмехнулся он. «Хотя, если по-честному, не только моя. Полина тоже приложила к этому свою руку. Я бы даже сказал, в том, что это произошло, больше ее заслуга, чем моя. «С чего это ты решил мне об этом сказать?» – спросил я. В этот момент у меня закрались некоторые подозрения насчет этого парня, а не собирается ли он ее как-то подставить, откуда ему известно, что я дальше буду делать с этой информацией. «Не смотри так на меня», – рассмеялся он. «Я знаю, что вы с ней хорошие друзья. Она не раз мне об этом говорила, так что расслабься. Хм, приятно, чего уж тут, а говорю я тебе об этом лишь потому, что мы с ней собрались отметить это дело в ближайшее воскресенье, и я хотел бы пригласить тебя от ее имени. Она специально попросила меня сказать тебе об этом, чтобы ты знал, в деле конструкта мы с ней заодно и тебе я не враг. Скорее это ее эксперимент, в котором я лишь помощник. Если получится, обязательно буду. Спасибо за приглашение». Мы молча шли по дорожке, понемногу приближаясь к стальному гиганту. «А где и во сколько? Вот это лучше с ней», — сказал он и покачал головой. «Мне она ничего пока не говорила, а тебе лучше самому с ней пообщаться. Я на сегодня свое дело сделал. Еще не сделал, у меня есть к тебе несколько вопросов. Задавай, рад буду ответить. Вопрос первый. Ты основной подозреваемый в этом деле? Мне показалось, что из кабинета Орлова ты выскочил злой как черт. Еще бы, ты видел, сколько их там набилось в кабинете, набросились как коршуны. Еле отбился», — ответил он. «А как ты хотел? Лешка говорит, что хорошо в артефакторике соображаешь». «Ну неплохо, скажем так», — с улыбкой ответил он. «По крайней мере, лучше любого другого ученика в Китеже, я думаю. Так а что ты тогда хотел? Значит я прав. Тебя подозревают в первую очередь. Выглядит вполне логично». «Как раз нет», — сказал он и подмигнул. «Последние 3 года я удачно маскировал свой интерес к созданию конструктов. Так что даже преподаватели думают, что основной мой интерес заключается в изучении магических посохов. Это настолько разные вещи, что сложно изучать их одновременно на одинаковом уровне. Без Лазаревой я бы точно не справился с такой работой. Тем более, что поначалу это был лишь ее интерес, а я уже потом глубоко залез в эту тему. С чего вдруг она выбрала тебя 3 года назад?» Как бы между прочим спросил я. «Мальчик мой, мне кажется, или в твоих словах я только что услышал ревность?» Как всегда не кстати вставил свою фразочку Дориан. «Причем здесь ревность, я не понимаю. Просто интересно. Вдруг стало не именно меня», — ответил Емельян. «Вообще-то, у нее со многими ребятами совместные проекты. Причем это не она мне об этом рассказывала, а я просто видел некоторых у нее в мастерской. Вот как ты меня заметил в тот вечер. На самом деле я думаю, что у Лазаревой большое будущее. Очень большое. Обо мне хоть и говорят в школе, что я чуть ли не гений артефакторики, а до нее мне очень далеко». «Ну да, Полина в этом кое-что соображает», — кивнул я. «Кое-что? Ну ты даешь». Тем временем мы и сами не заметили, как дошли до конструкта. Со всех сторон его окружила толпа любопытных учеников, которые галдели и пытались с ним заговорить. Ну и преподавателей, которые не подпускали к нему учеников слишком близко, здесь хватало. Борис сидел на земле и вертел головой в разные стороны, все время приговаривая: «Барым, бом, барым, брим, барым, бом, брим, бом». Теперь уже не было никаких сомнений в том, что эти звуки издает именно он. «Интересно, много времени пройдет, пока он начнет разговаривать?» — спросил я у Емельяна. «Максимум пара недель. Конструкты очень сообразительны, а этот так особенно. Над ним в свое время поработали лучшие артефакторы, которые были в империи», — ответил Гордеев. «Так что, понемногу он начнет врубаться. Он правда безопасен, как говорил Орлов». «Угу, абсолютно. Его мозги настроены так, чтобы он не мог причинить вред людям». «Тогда у меня к тебе еще один вопрос. Скажи, а с ним можно как-то общаться?» «Слишком много вопросов, Максим», — рассмеялся он. «Общаться в обычном понимании слова, запросто, а вот если ты хочешь узнать, можно ли ему дать распоряжение, которое он должен будет выполнить, это совсем другое дело. Нет ничего невозможного в этом мире, но лучше тебе об этом с Полиной поговорить. Извини, если что, но...» «Да ладно, не парься», — махнул я рукой, — «а то еще подумаешь, что я вообразил себя темным властелином, который при помощи Бориса решил захватить мир. Я так, скорее для общего развития». «Макс, а чего ты мне не позвонил, что уже освободился?» — услышал я за спиной недовольный голос Нарышкина. «Я тебя жду-жду, а ты здесь торчишь. Я думал, ты тоже здесь», — соврал я. «Вот пришел, а тебя нет. Да меня только что выпустили на самом деле». «Ладно, пока, Максим», — махнул рукой Емельян, кивнул Нарышкину и растворился в толпе. «О чем вы здесь разговаривали?» — спросил княжич, глядя вслед Гордееву. «Да так, он мне рассказывал про конструкта и благодарил, что я его не сдал. Помнишь, я тебе говорил, что видел его возле мастерской Лазаревых?» «А, что-то такое припоминаю», — ответил Лёшка, разглядывая Бориса. «Прикольный, да, как ты думаешь, можно будет на нем покататься? Надо будет попробовать». «Попробовать у нас не получилось. Бориса окутали специальным магическим барьером, который не давал возможности ученикам подобраться к нему вплотную. Зато разговаривать с ним мы могли сколько угодно. Правда, пока это было не очень интересно, потому что на все вопросы Борис отделывался привычным. Брым, брим, бом. Хотя нужно отдать ему должное, между этими бессмысленными словами время от времени проскакивали вполне понятные. Причем с каждым днем их становилось все больше. К концу недели интерес к внезапно появившемуся на школьной территории стальному гиганту понемногу угас. Точнее не так, скорее все просто привыкли к тому, что он есть и перестали ежедневно осаживать его огромными толпами. Теперь эти самые толпы были намного поменьше и уместнее было их назвать большими группами. Хотя девчонки по-прежнему продолжали с воплями разбегаться от него в разные стороны, когда он вдруг надумывал подняться с земли. Он даже начал прогуливаться по школьному парку во время уроков. То и дело за окном было слышно его раскатистое топ-топ-топ, бурым-бурурум-бом. Особенно весело было, когда Борис заглядывал в школьные окна во время уроков. Понятное дело, что в такие моменты процесс обучения уходил на задний план и урок можно было считать сорванным. Наверное, со временем и к этому все привыкнут, но пока это было очень круто. Мы с Лёшкой решили поближе начать с ним знакомиться немного попозже, когда он начнет нормально разговаривать и народа вокруг него станет еще меньше. Пока это было еще слишком сложно. Лазаревой я позвонил на следующий день после нашего разговора с Гордеевым. Она была просто вне себя от счастья, что им удалось пробудить конструкт. Оказывается, Емельян скидывал ей множество видео и Полина, можно сказать, видела все происходящее, как будто сама присутствовала здесь. Встречу она назначила на 5 часов вечера в Кабане и Фазане. Отличный выбор, как по мне. Когда-то я там обедал в компании Собакина и насколько помню, там очень вкусно кормит. Вот так, под ежедневную шумиху, сопровождающую пробуждение стального гиганта, я и сам не заметил, как пролетела неделя и пришло время встречаться с призраками и отправляться к Аннинскому мосту. Лёшка рвался поехать вместе со мной, но я его отговорил. Какой смысл в этой поездке, если все так, как говорит Ибрагим, просто потратить время? К его чести нужно сказать, что он сопротивлялся практически до победного, но в последний момент все решилось очень просто. В Белозерск пожаловал его отец вместе с матерью, которые очень хотели его видеть. В любой другой раз это наоборот стало бы лишним поводом, чтобы Нарышкину еще сильнее захотелось рвануть вместе со мной на задание, если бы не одно важное обстоятельство. Жемчужников открыл ему небольшой секрет, что в свете последних событий, князь намерен подарить ему на день рождения куртку из змеи ткани и его ждет примерка. Испортить сюрприз, который приготовил для него отец, было бы неразумно. Даже у его брата Ивана не было такого доспеха. Видимо, Николай Федорович не очень верил Лишкиным обещаниям больше не драться на дуэлях. Ни разу не видел, чтобы лицо княжича так светилось от счастья. Мне кажется, он меньше радовался, когда начал встречаться с Дашковой, о которой мечтал весь первый год обучения. Поэтому я еще раз убедил его в том, что он мне там совершенно не нужен и сам поехал на базу теней, где меня уже ждали ребята. В расположении наемного отряда царила суета. Всем не терпелось поскорее выехать на задание и ждали только меня. «Где можно шастать?» — нетерпеливо спросила острая на язык Серебро, как только я вышел из машины. «Пока приедете, рак на горе свистнет». «Ничего страшного, нам торопиться некуда», — ответил я. «Без нас все равно ничего не начнется. Мне еще переодеться нужно». «Можно было, конечно, и на месте это сделать, но мне хотелось заранее». Дариан настоял. «Да и у меня, честно говоря, было не очень хорошее предчувствие перед этой поездкой. Ибрагим заразил меня своими опасениями, которые я поначалу считал напрасными. Но сейчас я скорее был готов с ним согласиться. По крайней мере, мою верную броню лучше надеть заранее». Как и говорил турок, ехать было сравнительно недолго. Немногим больше часа до Аннинского моста, а потом еще минут 30 по старой заброшенной дороге, которой давно уже никто не пользовался. Со слов заказчика, он был последним, кто остался в их роду, а у него не было средств, чтобы восстановить доставшееся ему в наследство поместье. Собственно говоря, именно наш визит и должен был решить его проблему и вытащить из финансовой ямы, в которой он оказался. Кстати говоря, с ним мы должны были встретиться на месте. Клиент совершенно не удивился, когда Ибрагим ему сказал, что он знает, куда ехать. Даже наоборот, как сказал мне призрак, клиент был рад той обстоятельности, с которой тени подходит к этому делу, и заранее осмотрели место, где предстоит работать. Вот правда, турку показалось, что его голос был несколько напряженным. К тому времени, как мы почти добрались до поместья, уже практически совсем стемнело, хотя часы показывали, что сейчас еще нет даже 7 часов вечера. Что поделать, зима приближалась все ближе, поэтому каждый день становился короче. Мы ехали на двух джипах. В одном из них ехали Болотников, Серебро и Кастанеда, а во втором я, Турок и Ткач с Громобоем. Когда до места назначения оставалось около километра, мы вдруг увидели, что дорогу перегородили несколько поваленных деревьев, которые лежали прямо на асфальте. Даже не знаю, что могло вырвать эти огромные дубы из земли прямо вместе с корнями. «В прошлый раз ты тоже отсюда шел пешком?» – спросил я у Ибрагима. «Нет», – задумчиво ответил он и посмотрел по сторонам. «В прошлый раз здесь не было никаких деревьев. Я подъехал к самому поместью. Там большие железные ворота с аистом на гербе. Интересное кино», – пробасил Громобой. «Не могли же они сами по себе вырваться из земли вместе с корнями? Что-то я не припомню, чтобы в последние дни продыху не было от ураганов». «Федя, не мели ерунды», — скривился Виктор и нервно убрал черную длинную прядь за ухо. «Какой должен был быть ураган, чтобы вырвать такие деревья из земли? Думаю, просто кто-то очень хочет, чтобы до тех самых ворот с аистом мы топали пешком». «Возможно», — согласился я, вглядываясь в тьму. «Кольцо ночного зрения давало мне возможность видеть довольно неплохо, но ничего подозрительного я пока не увидел. А, может быть, наоборот. Кто-то хочет, чтобы обратный путь занял у нас как можно больше времени. Если это и в самом деле не случайность, а чьи-то планы, то мы их в любом случае нарушим». Я посмотрел на призраков, которые дружно уставились на меня, и спросил у Громобоя. «Федор, ты ведь можешь устроить пару небольших взрывов, чтобы освободить нам дорогу?» «Запросто», — ухмыльнулся он и погладил свою огромную всклокоченную бороду. «Если надо, могу и лесочек этот спалить. Лесочек пуст стоит, а вот деревья нужно убрать», — сказал я ему и поправил свои футляры с мечами. Это был первый раз, когда я поймал себя на мысли, что с двумя клинками мне уже как-то удобнее и спокойнее, чем с одним. Хлопнула передняя пассажирская дверь, и Громобой обошел внедорожник, из которого уже выбрались Катя с Болотниковым, и теперь рассматривали деревья. «А ну-ка разойдись!» — услышал я громкий крик Федора. Затем все вокруг озарила яркая вспышка, и в первое дерево полетел мощнейший огненный шар, который сильным взрывом разорвал его на тысячи ярко-красных угольков, разлетевшихся в разные стороны. «Браво!» — услышал я восторженный крик Екатерины, который тут же потонул во втором взрыве. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал я и на всякий случай еще раз убедился, что броня по-прежнему на мне. «Теперь смотрите в оба, ребята. Посмотрим, что нам приготовило это поместье. С аистами на воротах». Глава 11. Оставшееся расстояние до железных ворот мы преодолели без каких-либо проблем. Ни деревьев, ни огромных ям больше по пути к поместью нам не встретилось. Внушительные железные ворота были закрыты, а на каждой створке имелся тот самый герб с аистом, о котором говорил Ибрагим. Справа от ворот находилась небольшая калитка, и вот она-то как раз была распахнута настежь, приглашая нас войти. Самое интересное, что на ней тоже был небольшой, гордо поднявший длинный клюв вверх, аист. Учитывая обстоятельства, закрытые ворота меня почему-то смущали. Маленькая открытая калитка напоминала узкое горлышко в бутылке, которое при желании можно легко закрыть, и мы окажемся в западне. Ну не то, чтобы в западне. Ворота всегда можно вышибить, но какое-то время на это все равно уйдет. Не лучше ли оставить их открытыми заранее? «Ребята, надо сделать так, чтобы ворот здесь не было», — сказал я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Это можно», — сказал Болотников и подошел поближе ко мне. Выглядел он сейчас весьма своеобразно. Лунный свет отражался от его абсолютно лысой головы, и казалось, что она светится.